Глава 4. Что такое гены? Итак, как ты уже знаешь, клетка – это очень маленький живой организм. У нее есть органы, есть мембрана, считай кожа, и есть ядро, как голова, которая раздает приказы. В ядре находятся гены. Возможно, ты даже слышал о них. Да, в одной из научных передач по телевизору, которую я смотрел, часто говорили такую фразу «Это у нас в генах». Только что именно они имели в виду, я не понял. Мало кто понимает. В общем, смотри. Гены – это такие нити нуклеиновых кислот. Чего? Каких еще кислот? Можешь сильно не забивать себе голову информацией о том, что такое нуклеиновые кислоты. Это последовательность химических веществ в виде нити, в которой закодирована информация о строении всех живых организмов. Например, в них находится информация о том, что у хомяка должно быть 4 лапы, а у змеи лап не должно быть вообще, но должен быть длинный хвост. Также о том, что у тебя скелет, как у хомяка, и то, что твоя кожа покрыта шерсткой, а моя нет. Гены – это что-то вроде чертежа, инструкция, по которой ты собран. Когда твои папа и мама познакомились и зачали тебя, то мама дала половину своих генов, а папа – половину своих. В результате ты имеешь черты как своей мамы, так и папы. Но основа, каркас генов не поменялся. Изменились лишь какие-то черты. Например, цвет шерстки. Если мама была белой хомячихой, а папа черным, ты можешь получиться черно-белым. Хомяк-зебра. А может, будешь черным, как папа, или белым, как мама. Тут как повезет. За всем этим стоят гены. А произошел ты из одной единственной клетки. Суперклетки, которая поделилась на множество других, и при постоянной доставке нужных строительных материалов получился ты. Причем в процессе постройки клетки менялись, ведь есть те, из которых состоят твои мышцы, а есть те, из которых состоит твой маленький, но очень пытливый мозг. Клетки разные, а гены в их ядрах одинаковые. Гены, которые достались от мамы и папы. Вот что такое гены. Как же такое возможно, что эти гены, то есть чертежи, одинаковые, а клетки разные? Потому что твои гены – это как огромная книга, в которой есть главы с информацией о том, какие клетки нужны и как нужно строить, например, твой желудок. Или кожу и шерсть. Но в процессе развития каждая клетка перед тем, как начать расти, открывает только свою главу и строго следует указанным в ней инструкциям. А на другие главы не переходит. Это такой суперчертеж на сотни миллионов страниц. И каждая страница предназначена для определенного рабочего. Все очень строго. Одна ошибка, и все здание рухнет. Это очень тонкий и сложный механизм. А зачем вообще нужны эти гены? Разве нельзя это как-то сделать проще? Гены неразрывно связаны с эволюцией. А что это такое? Эволюция – это процесс, благодаря которому появился ты. Изначально все живые организмы жили в воде и представляли собой одноклеточные организмы-одиночки. Причем эти существа даже ядра не имели. Нити ДНК просто плавали в цитоплазме. Потом эта структура усложнилась. Как она могла усложниться? Вот это я и пытаюсь тебе объяснить. Смотри, основа для того, что живой организм приобрел какие-то новые и полезные свойства, это передача информации из поколения в поколение. Для этого гены и нужны. Во время спаривания хомяков, как я уже говорил, твои родители передали частички себя в виде генов, в которых была зашифрована вся необходимая информация. Что-то сложновато. Я не понимаю. Хорошо. Давай попробуем с другой стороны. Как из простого микроба могли появиться такие сложные существа, как мы с тобой? Хомяк задумался. Ладно, не ломай голову. Никто точно все равно не знает, как это получилось. Известно следующее. Нашей планете около 4 миллиардов лет. На заре времен жизни не было. Не было ни растений, ни микробов, только вода. Почти вся наша планета была покрыта водой. В ней жизнь и зародилась. Точно никто не знает, как именно, но, скорее всего, первые зачатки жизни были занесены из космоса. Из космоса. Хомяк с трудом пытался понять, что же говорит мудрый змей. Да, для маленького шерстяного зверька это было очень и очень непросто. Но хомяк очень старался. Да, твоя клетка находится в квартире. Квартира расположена в доме. Дом стоит на земле. Та земля, на которой стоит дом, располагается на огромном острове, то есть континенте. Континенты, моря, океаны находятся на круглой планете. А планета, в свою очередь, летает в космосе. По аналогии с нашей хлебной моделью клетки, ядро – это планета, а все вокруг нее – космос. Только в сотни, тысячи и миллионы раз больше. Планета очень маленькая по сравнению с космосом. Можно сказать, микроскопическая. Там в темноте и пустоте нет воздуха, нет еды, воды. Вообще ничего нет. Сплошная пустота. Но в этой пустоте есть множество других планет. И вот оттуда прилетело что-то, какой-то камень или еще что-то, на котором была жизнь. Так, во всяком случае, объясняется зарождение жизни на Земле. Жизнь прилетела из космоса? Это одна из теорий. Их много. Давай просто остановимся на ней, потому что точно все равно никто не знает. В общем, эта жизнь прилетела, и на свет появились первые микроскопические организмы. Сперва они просто плавали, питались тем, что найдут, и размножались. Но менялись времена, температура, да вообще все. И организмы стали эволюционировать, чтобы приспособиться к новым условиям. Важно понимать, все эти изменения происходили очень медленно. Если бы внезапно Земля стала полностью состоять из суши, а вся вода куда-то пропала и все микробы оказались бы на суше, они погибли бы, потому что так быстро невозможно приспособиться к новым условиям. Но если изменения будут происходить постепенно, очень медленно, то у живых организмов есть шанс. При помощи этих самых генов они могут создать мутацию, которая будет более устойчивой к новым условиям. Например, представь, океан стал немного более холодным. Тогда те существа, у которых была более толстая мембрана, получили преимущество. Они стали эффективнее находить пищу, а значит, могли чаще других размножаться. А так как за толщину мембраны отвечают гены, то логично предположить, что носители этого измененного гена давали больше потомства и постепенно вытеснили всех тех, у кого была не такая плотная мембрана и которым было холодновато в остывшем океане. Гены передают свойства организмов сквозь время, через потомство. Если гены лучше подходят для данных условий, то и потомство будет больше. И так по накатанной. Понятно. Но как появились многоклеточные организмы, такие как мы с тобой? К сожалению, и на этот вопрос тоже нет точного ответа. Видимо, в какой-то момент появился организм, состоящий из двух или трех клеток. В тех условиях это оказалось очень выгодно. Такой организм передавал свои гены дальше, и все его дети состояли из двух-трех клеток. А его, скажем, внуки или правнуки, возможно, случайно мутировали до пятиклеточного организма. И он оказался еще лучше. И так вплоть до того, пока не появились многоклеточные организмы. А потом все эти многоклеточные ребята разделились на два основных вида – растительную жизнь и животную. Выходит, что мои дальние родители были микробами? Очень-очень дальние. Твои предки-микробы жили миллиарды лет назад. Это было так давно, что их даже трудно назвать предками. Но, в принципе, можно употребить это слово. Хомяк кивнул. «Ну вот», — заключил змей. «Теперь ты знаешь, откуда мы произошли, из чего состоим, как сформированы и что отвечает за то, что мы выглядим именно так, как выглядим. А значит, можно перейти на более высокий уровень и поговорить о том, из каких органов состоишь ты». «Ты хотел сказать органелл?» «Нет. Органеллы у клеток. А вместе клетки образуют органы». Комментарий. Говоря про гены, нельзя не упомянуть такую вещь, как эволюция. По сути, гены – это валюта, благодаря которой живые организмы расплачиваются за то, чтобы обрести новые свойства. Иногда полезные, а иногда не очень. Тут уж как повезет. Гены или ДНК Она же дезоксирибонуклеиновая кислота – это молекула, представляющая собой последовательность нуклеиновых кислот. Нуклеус в переводе означает «ядро». Выглядит она как нить. Обычно ДНК сгруппированы по парам. Такая конструкция называется хромосомы, то есть две сгруппированные нити ДНК. У человека их 23 пары, или 46 отдельных хромосом. В последовательности и комбинации генов зашифрована основная информация о том, как будет выглядеть тот организм, внутри которого они находятся. В процессе передачи генов от родителей к детям могут возникать различные ошибки. Так как данный процесс очень тонкий и сложный, любое отклонение приводит к возникновению ошибок. Такие ошибки называются мутациями. О них мы подробнее поговорим в третьей части книги. Мутации далеко не всегда являются плохими. Иногда они могут привести к появлению нового свойства, которое может оказаться крайне полезным. Например, сотни тысяч лет назад такие мутации привели к появлению человека в том виде, в котором он существует сейчас. Вероятнее всего, мы произошли от наших ближайших сородичей – обезьян. И хотя на первый взгляд человека нельзя назвать удачным творением, ведь он сильно уступает другим животным в физической силе, выносливости и реакции, у него в ходе эволюции появилось одно очень важное преимущество – отлично развитые лобные доли больших полушарий мозга. Люди хоть и проигрывали другим животным физически, но благодаря прокачанному мозгу они научились использовать орудия труда, объединяться в большие группы, гораздо больше, чем у животных, и действовать сообща. Результатом этого явилось зарождение и развитие цивилизации. Но иногда мутации бывают плохими или даже вовсе несовместимыми с жизнью. Таким образом, природа тестирует различные гипотезы в погоне за созданием идеального вида. Если мутация была удачной, то ее носитель получит преимущество перед другими видами. Это позволит ему передавать свои гены в большем количестве, чем это смогут сделать конкуренты, что приведет к закреплению данного свойства у всего вида в будущем. Если же мутация будет неудачной, то носитель в дикой природе, скорее всего, погибнет. И его неудачные гены погибнут и навсегда исчезнут вместе с ним. Любопытен еще тот факт, что количество хромосом далеко не всегда коррелирует со сложностью организма. Например, у фрукта киви, у него тоже есть гены, 174 хромосомы. У шимпанзе и картофеля 48, а у собаки 78. Почему так, неизвестно. Но, скорее всего, такая конфигурация была оптимальной для того времени и места, где возник данный вид.